Глава 17. «Не думаю, что мои услуги на сегодня вам понадобятся», — произнес я, когда мы вышли из особняка Солнцевых. Варвара Константиновна посмотрела на меня с сомнением, после чего кивнула. «Да, согласна», — произнесла она. «Я благодарна вам, Иван Владимирович, что вы пришли мне на помощь. Хотя я и не думала, что вы окажетесь настолько полезным. Думала, это мне придется вас учить». Я улыбнулся, глядя ей в глаза за стеклами очков. Было заметно, что признание далось ей непросто. Не производила Варвара Константиновна впечатления человека, который легко смиряется со своими промахами. «Главное, что мы все выяснили касательно друг друга», — ответил я, чуть наклонив голову. «А сейчас вынужден откланяться, раз дальше вы будете заниматься своей работой, и я вам не нужен». Буду ждать звонка, когда Легостеевы захотят пообщаться со мной вновь. «До свидания, Иван Владимирович», — уважительно склонив голову, произнесла некромантка. Я дошел до мотоцикла и, надев на голову шлем, выехал с территории особняка Солнцевых. Чувство омерзения, появившееся после близкого знакомства с этим семейством, требовало принять душ и как следует вымыться. Да, я знал, что и в империи людей не все так гладко, возвышенно и чинно, как кажется со стороны обывателя. Чем больше власти, тем чернее ее окружение. Но это не значило, что мне это нравится. В своем прошлом мире я сознательно отстранился от грязи, которая образовалась во дворце моего друга. Но мне все равно приходилось работать то пугалом империи, то советником по магическим вопросам. Можно было бы притвориться, что сил... Никаких у меня нет, и знаниями я не располагаю. Но жить, скрываясь, попросту недостойно для того, кто привык к своему всемогуществу. Черт возьми, я создал ритуал, который позволил мне перейти в другой мир. Да если бы я был трусом, я бы никогда не стал верховным магом. И как после такой жизни я мог бы скрываться? Дорога до дома не заняла много времени. Все же возможность лавировать в плотном потоке серьезно сокращает путешествие по столице. Так что заезжал я в ворота своего особняка уже через 40 минут. Поглощение огромного объема магии серьезно истощило мой организм. И теперь требовалось хорошо поесть, чтобы восстановить силы. Поэтому еще по дороге я оформил заказ из ресторана, и теперь оставалось только дождаться, когда его привезут. А стоило курьеру доставить пакеты с едой, я добрался до кухни и отрешился от мира. Небольшой запас магии в резерве уже собрался, так что процесс циркуляции работал, а я тем временем поглощал струганные свиные уши в красном масле на закуску. Освежающий лимонад из свежей дыни сглаживал остроту блюда и радовал своей сочностью и насыщенностью. Телефон завибрировал, на экране появилась иконка письма. Развернув текст, я открыл сообщение. Легостаева, ВК. Мы не обговорили ученичество. Даже не думая, что ответить, я просто отодвинул аппарат на край стола, а к себе придвинул алюминиевую форму, в которой на подушке из брокколи лежала, сверкая хрустящей корочкой, тушеная свиная грудинка. Мясо таяло во рту, распадаясь на волокна, а тонкие слои сала — скрашивали ощущения. Определенно мне понравилась китайская кухня. Не зря я решил попробовать что-нибудь новое. Закончив с едой, я отвалился от стола и еще несколько минут просто наслаждался ощущением сытости. Что ни говоря, вкусная еда — это одно из тех удовольствий, ради которых стоит жить. Второе сообщение от Легостаевой пришло через 5 минут после того, как я принял душ и, натянув рубашку с брюками, вернулся за стол. За время моего отсутствия ничего здесь не изменилось, так что, в принципе, я мог заняться подготовкой второй запонки. Раз уж резерв пока не восстановился, чего тратить время впустую? Легостаева, ВК. Любовник мертв. На секунду я задумался, надо ли мне что-то отвечать. В принципе, расследование я не веду, а только по магической части помогаю. Но раз Варвара Константиновна сообщила мне этот факт, следует полагать, это связано со мной. Моров И.В. Как он погиб? Ехать по адресу, который дал нам Венедикт Кириллович, откровенно не хотелось. Да и что мне там делать, честно говоря? У службы имперской безопасности должны и без меня иметься специалисты, чтобы разобраться в этом деле. В конце концов, тел на складе было много, Анастасия Венедиктовна лишь одна из них. Понятно, что ее опознали и потому копают в этом направлении. Но что насчет других жертв? Или на них всем просто начхать? И даже полиция не станет допытываться, откуда взялись эти люди. Официальная мать наследника Солнцевых, конечно, дворянка. Но это не делает ее целью ритуала. Она просто еще одна жертва кровавого культа, которую каким-то образом подобрали в общий список и положили на алтарь. Легостаева В.К. Истек кровью во время допроса. А дальше некромантка прислала фотографию с мужчиной, привязанным к стулу. Голова Загорского была опущена, лицо опухло от множества полученных ударов. Кто-то старался выбить из него ответы, судя по всему. Во всяком случае, культ точно не стал бы оставлять все в таком виде. Моров И.В. Это не магия. Здесь я не помощник. Легостаева В.К. Магия. Его избивали с применением телекинеза. Новая фотография пришла вместе с сообщением. Окровавленная бейсбольная бита была полностью залита. Там просто не нашлось бы места для руки убийцы. Однако кровь засохла давно, а значит, на момент приезда полиции и службы имперской безопасности все уже было кончено. Моров И.В. Телекинез не запрещен и не осуждается. Любой одаренный мог им воспользоваться. Судя по фото, прошло уже достаточно времени, чтобы искать магические следы, было бессмысленно. Но вы же маг смерти и можете допросить тело. Легостаева В.К. Держу в курсе. Я замер с телефоном в руке, а потом, вздохнув, спокойно положил аппарат на стол и вернулся к работе. Кажется, у Варвары Константиновны какие-то проблемы с социализацией, раз она таким образом пытается создать у меня ощущение значимости и привязать к себе. Хотя, надо признать, выглядит она эффектно, и обыкновенный 18-летний парень бы обязательно клюнул на эту уловку. Как же, такая красотка сама желает общаться. Это льстит и подогревает азарт. Со временем модель поведения изменится, а в голове вчерашнего подростка возникнет образ Легостаевой, с которой проводить время не просто полезно для кошелька, но и доставляет удовольствие. Появляется вера, что однажды все сложится, как в приключенческих книжках. Двое спасают мир и в какой-то момент оказываются у костра под одним одеялом. А дальше мать природа говорит все за них. Хороший ход, если честно. Даже немного жаль разочаровывать некромантку тем, что со мной это не сработает. Круг общения Ивана Владимировича был достаточно узок. Особых друзей у него не имелось. Из постоянных контактов только родственники, которых со временем становилось все меньше. Мрачный подросток, рано похоронивший родителей и происходящий из рода потомственных сотрудников службы имперской безопасности, не привлекал сверстников. Да, потомственный дворянин, но не богат, а значит, и связи с ним поддерживать совсем не обязательно. Неудивительно, что никто из знакомых даже не прислал положенного этикетом письма с соболезнованиями. О звонках и говорить нечего. Звонить было просто некому. А Легостаева, скорее всего, читала мое досье, где все это было отмечено. И, отталкиваясь от этих сведений, выстраивала свою линию поведения, чтобы привязать покрепче к себе и к своему роду. Хорошо, хоть она дворянка и попыток соблазнения предпринимать не станет. Но отсутствие социальных связей меня как раз не тяготит. Мне не нужен друг, который похлопает по плечу и поддержит. Мне нужно сделать себе имя в Российской империи и спокойно заниматься своими делами. Вторая запонка была готова к вечеру. За это время резерв уже немного восстановился, и по сравнению с тем, как это происходило раньше, заметно быстрее. Сказывалось создание зачатка второго узла. За это время новых сообщений от Легостаева не поступило, так что я с чистой совестью отправился спать. Юго-западное подразделение Московского отделения службы имперской безопасности. Капитан Скворцов размешивал чай в стакане, одним глазом читая доклад своих подчиненных о прошедших чистках среди государственного аппарата. Император не зря вытащил к себе в кабинет майора полиции из юго-западного округа столицы. Сразу как только Сергей Дмитриевич получил личную аудиенцию у государя, по всему Министерству внутренних дел начались чистки. Людей, еще утром носивших погоны, забирали прямо с совещаний и выводили в наручниках перед камерами. По итогу операции в рядах полиции уже было выявлено и убрано больше 19 человек. И это если считать только самую верхушку. Сколько полицейских офицеров взяли рангом пониже, пока еще было неясно. В любом случае, теперь, когда люди на самом верху, которые и занимались делами с дикими кабанами, будут выяснять, как их сеть накрыли, они непременно узнают, что Сергей Дмитриевич получил повышение в должности и лично государем переведен в коменданты Азова. И наверняка пожелают отомстить бывшему майору полиции. Дворцовые интриги. В дверь постучались, и капитан прервал чтение. «Войдите». Створка не успела до конца отвориться, а в кабинет уже вошла недавно завербованная из полиции Жданова. В новой униформе она все еще неловко себя чувствовала, но Скворцов и не ждал от бывшего сержанта каких-то чудес. «Вызывали, Алексей Александрович?» — спросила она, разглядывая своего начальника. «Да, Антонина Владиславовна, вызывал», — подтвердил Скворцов. «Что ты мне можешь рассказать о Морове Иване Владимировиче?» Девушка на секунду растерялась. Не от того, что ей было нечего ответить, просто все, что ей было известно об этом человеке, ей уже пришлось неоднократно написать в своих отчетах. «Что-то случилось, Алексей Александрович?» — уточнила она, глядя на своего начальника. «Еще как случилось», — подтвердил тот. «Не далее, как сегодня, Легостаевы выбили для него должность внештатного консультанта для службы имперской безопасности. Я знаю Моровых, общался и с Иваном Владимировичем, а теперь узнаю, что он снимает проклятие у дворянских родов и консультирует нашу службу по кровавому культу. Тебе было известно о его знаниях?» Стоящая перед ним Антонина Владиславовна задумалась, прежде чем ответить. «Вроде бы он упоминал, что у его рода имелись какие-то знания, и Моровы давно состояли на службе, но о подробностях я не спрашивала», — призналась она. «Разрешите вопрос, капитан?» «Спрашивай», — кивнул Скворцов. «Почему у Моровых есть какие-то знания, о которых в службе имперской безопасности никто не слышал?» — спросила Жданова. «Если род Моровых собирал информацию по кровавым культам, они были обязаны дублировать ее для службы имперской безопасности». «А с чего ты взяла, что у нас этой информации нет?» — уточнил капитан. «Если бы она имелась, никто бы не стал нанимать внештатного консультанта. Использовали бы собственных специалистов», — пояснила логику своих мыслей девушка. «Насколько я поняла, Легостаевы — привилегированная каста внутри службы имперской безопасности. Их глава рода возглавляет целый корпус. Но они ведь тоже профессионалы и не первый год на службе. Так зачем им кто-то со стороны, когда можно взять очередного родственника на должность эксперта, раз уж эту должность получилось создать?» Скворцов откинулся на спинку кресла и жестом предложил подчиненный занять кресло напротив. А стоило Антонине Владиславовне опуститься на сиденье, капитан заговорил. «Ты задаешь очень правильные вопросы, Жданова», — одобрительно кивнул он. «И мыслишь правильно. Мне вот тоже стало интересно, почему это Иван Владимирович не пошел к нам на службу, а к Легостаевым метнулся, как только они поманили его пальчиком. Мне не нравится чего-то не знать. Так что с завтрашнего дня у тебя будет особое задание, Жданова». Блондинка напряглась, но старалась не подавать вида. Очень уж этот разговор пах дурно. И хотя капитан еще ничего такого не сказал, однако Антонина Владиславовна дурочкой не была и прекрасно услышала то, что не было озвучено. Скворцов решил копать не под Морова. Его целью стали Легостаевы. Еще одни потомственные дворяне, которые служат государю в специальном отделе службы имперской безопасности, как и Моровы когда-то. А добывать информацию придется именно ей. Подставляясь под удар дворянского рода, который, походя, размажет рядовую сотрудницу службы имперской безопасности. Возможностей для этого у них хватит с лихвой. «Я хочу, чтобы ты наладила контакт с Иваном Владимировичем», — озвучил свои мысли Скворцов. «Вы уже знакомы, общались в неформальной обстановке, он даже спас тебе жизнь. Так что Жданова тебе не составит труда очаровать молодого человека». Антонина Владиславовна резко покраснела, и капитан тут же добавил. «Я не говорю тебе лезть к нему в постель, но если это поможет, тут на твой выбор, разумеется». Было заметно, что Алексея Александровича и самого смущает этот разговор, так что он поспешил продолжить, уйдя от скользкой темы. «Твоя основная задача — через Морова подобраться к Легостаевым и выяснить, нет ли здесь какого-то заговора, потому как очень уж все удачно складывается. Моровы получают знания о кровавых культах, и их последнего представителя ловит этот самый культ. Затем похищают дальнюю родственницу Ивана Владимировича, и снова кровавый культ. И в обоих случаях рядом с Моровым оказывается Легостаева Варвара Константиновна. И Моровы, и Легостаевы оба рода связаны с нашим ведомством, но при этом и те, и другие дворяне. Они всегда в первую очередь думают о себе». Жданова выслушала своего начальника и кивнула. «Вы подозреваете, что Моровы утаили какие-то секретные сведения от службы имперской безопасности? А Легостаевы хотят эти сведения получить исключительно для себя?» — произнесла она негромко. «Они и так уже сделали своим семейным профилем редкую специальность магов смерти, и, возможно, с помощью Моровых как-то еще усилят свое положение, вплоть до захвата контроля над службой имперской безопасности». Скворцов вытащил из-за стола лист с печатным текстом и протянул его подчиненной. «Как я и сказал, ты, Жданова, мыслишь правильно», — произнес он. «Вот распечатка сегодняшней переписки Варвары Константиновны Легостаевой и Ивана Владимировича Морова. Как ты можешь убедиться, ученичество уже озвучено, и Моров сейчас должен решить, будет ли делиться знаниями с некромантами». Антонина Владиславовна пробежала взглядом по тексту сообщений. Судя по времени их отправки и тому, как Варвара Константиновна вела диалог, любая девушка бы заметила, что Легостаева действует навязчиво. Ей был нужен Иван Владимирович, и некромантка стремилась его к себе привязать, заинтересовать работой, чтобы сблизиться. «Ну что, как думаешь, справишься?» — спросил тем временем Скворцов, сложив пальцы в замок и положив на них подбородок. «А что будет, если я ничего не найду?» — вместо ответа уточнила Антонина Владиславовна. «Или Легостаева узнает о том, что я веду расследование их действий?» Капитан улыбнулся. «Не переживай об этом», — отмахнулся он. «Если тебя действительно прижмут к стенке, ты можешь им прямо сказать, что действовала по моему личному приказу. Не того ты пока что звания, чтобы принимать такие решения самостоятельно. Так что максимум, что тебе грозит, пожурят да отпустят. А я уж как-нибудь разберусь, когда на меня жаловаться станут». Жданова не стала качать головой, но внутренне об этом подумала. Скворцов решил вновь использовать ее как разменную монету. Сперва благодаря действиям Антонины Владиславовны капитан запустил цепочку увольнений и арестов в полиции, а теперь решил проверить Легостаевых. Было неприятно осознавать отведенную ей в этом роль, но был ли у нее выбор? Уж во всяком случае, Ивана Владимировича она точно может честно рассказать, что ее подослали намеренно. Он спас ей жизнь, и предавать его было бы подло. «Сделаю все, что в моих силах», — произнесла она.